Гуру. Воинов духа видеть хочу в тех, кто приближается к свету. Вы слышали о воинствующей тьме, но думали ли о воинствующем свете, который противопоставляется ей в борьбе за утверждение эры Майтреи? Воинство света собирается под знамена владык не для спокоя и мира, но для того, чтобы тьму уничтожить и с планеты смести всех воинов тьмы, всех служителей темных, все зло, порожденное ими. Нам воины света нужны. Ни умилением, ни восторженностью, ни песнопениями, ни молениями не достичь желанной победы. В битве за победу света воинственность духа нужна. Приветствую воинов духа, в чьих сердцах горит священный огонь мужества.